Вильма Комптон. Она была на 12 лет моложе Фрэнка. Хорошенькая, миниатюрная, с темными глазами. Стройные ноги, аппетитная маленькая фигурка, волнующая походка. Маленький тугой задик, осиная талия и неожиданно полные груди. Она была почти так же очаровательна, как Барбара Энн. Правда, у нее не было живости Барбары Энн, а также ее остроумия и бьющие через край энергии. Но внешне она отвечала сокровенным желаниям Фрэнка. Вильма работала официанткой в кофейне, куда часто заглядывали полицейские. После того, как она обслужила Фрэнка в шестой раз, он предложил встретиться. Во время четвертого свидания они легли в постель. Вильма обнаружила те же страстность и вкус к экспериментам, что и Барбара Энн. А если временами казалась поглощенной собственным наслаждением и не думала о нем, Фрэнк относил это насчет долгого воздержания. Кроме того, ему льстило, как он возбуждал ее. Через два месяца он предложил Вильме стать его женой. Она категорически отказала, с подкупающей прямотой объяснив, что ее избранник должен иметь дом, солидный счет в банке и высокооплачиваемую работу. Ее первый брак распался из-за постоянных дрязг, связанных с финансовыми затруднениями. Она убедилась, что бедность убивает любовь. У Фрэнка были сбережения — 30 тысяч долларов. Вильма Комптон покачала головой. «Этого достаточно лишь на карманные расходы. Нет, Фрэнк, я не могу больше подвергать любовь такому испытанию». Мечты Вильмы о доме, о достатке напомнили ему Барбару Энн. 19 лет одиночества также сделали свое дело. «Каким же я был идиотом!» — пробормотал Фрэнк. «Просто человеком», — возразил Тони. «Как все мы». Фрэнк заказал еще двойной скотч и проигнорировал сэндвич. «Хочешь знать, что заставило Вильму передумать?» «Конечно». «У меня умер отец. И оставил мне в общей сложности 90 тысяч после уплаты налогов. Мы поженились». Через 8 месяцев Вильма выпотрошила меня подчистую. По законам штата, при разводе она не могла претендовать больше, чем наполовину. При разводе она не взяла ни пени. Как? Там уже не осталось ни единого пени. Она украла все мои деньги. Воспользовавшись доверенностью, перевела их все на собственный тайный счет. А через 9 дней после развода вышла замуж за владельца игральных автоматов из графства Ориндж, который давно уже был ее любовником. Вот так я лишился всего. Она унесла с собой не только деньги, но и мое самоуважение. Чистолюбие. Интерес к работе. Интерес к людям. Фрэнк положил голову на руки. Последние слова он произнес почти совсем неразборчиво, потому что сильно опьянел. Остановившись около его столика, Пенни шепнула Тони: «Не давай ему больше пить. Как же он доберется до дому?» «Я отвезу его на своей машине». Фрэнк вдруг всхлипнул. «Тони, мне страшно». «Чего ты боишься?» «Боюсь умереть в одиночестве». «Ты не умираешь, и ты не одинок», — возразил Тони. Фрэнк снова поник головой. Проснувшись утром в своей квартире, он нашел прикрепленную к дверце холодильника записку. «Дорогой Фрэнк, когда проснешься и вспомнишь обо всем, что ты мне рассказал, возможно, тебе станет не по себе. Прошу тебя не беспокоиться. Все это останется строго между нами. Завтра я тоже открою тебе кое-какие свои секреты, так что мы будем квиты. Для того и существуют друзья, чтобы время от времени изливать душу. Тони». По дороге домой Тони думал о бедном одиноком Фрэнке, а также о том, что его собственное положение не намного лучше. Его отец был жив, но много болел и, возможно, протянет не более 5, от силы 10 лет. Сестер и братьев разметало по стране, и нельзя сказать, чтобы они были близки друг другу по духу. Да, у него много друзей, но это не совсем те друзья, каких хотелось бы видеть у своего смертного одра. Он хорошо понимал Фрэнка. На смертном ложе человек нуждается в руках жены, родителей или детей, которые поддерживали бы и придавали мужество. Он отдавал себе отчет в том, что сам воздвиг для себя башню из слоновой кости, пристанище его одиночества. Ему только 35 лет. Это еще почти молодость, но до сих пор он ни разу всерьез не задумался о женитьбе. И вдруг ощутил, как время струится меж пальцев. Годы уносятся с неимоверной быстротой. Кажется, только вчера ему было 25, а уже десятилетие пролетело. Возможно, Хиллари Томас — та самая женщина. Она не такая, как другие, совсем особенная. Может, и она увидит в нем особенную, неповторимую личность. Может, у них что-нибудь и получится? Доехав до дома, Тони еще некоторое время неподвижно сидел в своем джипе, думая о Хиллари Томас и об одинокой старости. В 10:30 вечера, когда Хиллари доедала свой ужин, сыр с яблоками, и одновременно читала роман Джеймса Клавелли, раздался второй звонок. «Алло!» На другом конце провода молчали. «Кто звонит?» Снова молчание. Она швырнула трубку на рычаг. «Когда вам угрожают или молчат в трубку, рекомендуется сразу давать отбой. Нельзя их поощрять!» Наверное, у этого шутника раздался гром в ушах. Но от этой мысли ей не стало легче. Хиллари была убеждена, что это не ошибка. Человек, несколько раз набравший один и тот же неправильный номер, хоть раз да извинится. Даже после получения премии Академии искусств Хиллари не испытывала нужды в незарегистрированном телефонном номере. Писатели не пользуются таким же бешеным успехом, как актеры и даже режиссеры. Широкой публике нет дела до того, чей сценарий отмечен премией. Если многие литераторы все же обращаются за номерами, которых нет в справочнике, то главным образом из соображений престижа. Хиллари не испытывала потребности в самоутверждении такого рода. Конечно, что-то могло измениться. Возможно, два отчета в газетах о ее приключении с Бруно Фраем привлекли к ней внимание. Женщина, которая, защищая свою жизнь, убила опасного бандита, могла вдохновить людей определенного пошиба на аналогичные подвиги. Какой-нибудь Скотт мог попытаться преуспеть там, где потерпел поражение Бруно Фрай. Рано утром она позвонила в телефонную компанию и попросила другой, незарегистрированный номер. В ночь на пятницу, через 10 минут после полуночи, в городском морге затрещал телефон. Дежурный Элберт Уолвич снял трубку. «Морг!» Молчание. «Алло!» — сказал Элберт. Человек на другом конце провода застонал и вдруг начал всхлипывать. «Кто это? Я могу вам чем-нибудь помочь?» Звонивший повесил трубку. Элберт с минуту тупо смотрел на телефонный аппарат, потом вернулся к отложенному роману Стивена Кинга. Но он долго не мог успокоиться. Ему мерещилось, будто кто-то крадется за дверью. Он много раз проверял, но в коридоре никого не было.